Настоящая селекционная работа в нашей стране по разведению азалии началась только после Второй мировой войны, и проходила она довольно успешно. Были выведены сорта с прекрасным ароматом, чуть-чуть напоминающим ванильный. Нежная, чувственная азалия рак. Скромность в сочетании с нежной выразительностью – вот основа основ ее эмоционального и энергетического облика. К тому же рак – существо доброе и жалостливое. Он никогда не даст вам страдать на его глазах. Стоит вам действительно почувствовать серьезное недомогание, переутомление, упадок сил или слабость, азалия тут же включит и все свои положительные энергетические качества, дабы помочь вам, подпитать вас энергией, унять боль, разрядить напряжение. Но как только вы придете в себя и почувствуете прилив сил, она снова станет тихой и незаметной, отчасти потому, что вы больше не нуждаетесь в ее помощи, отчасти от того, что и самой ей в такие моменты необходимо накопить свежие силы, чтобы и впредь помогать вам в трудные моменты жизни. Не ладит азалия со стрельцами и овнами, а будь то человек или же ее соплеменник-цветок. Дружескую симпатию испытывает к рыбам, скорпионам, водолеям, весам, козерогам и близнецам. Полное взаимопонимание всегда устанавливается между ней и флегматичным тельцом. Как известно, цветы, да и другие растения, не переносят паров алкоголя, поэтому в доме, где постоянно что-то празднуется, даже самый неприхотливый цветок очень скоро перестает цвести, как бы вы о нем не заботились. Азалия – исключение. Она не только спокойно относится к разного рода домашним застольям, даже и очень частым, но и окажет вам неоценимую помощь утром после затяжного праздника. Дело в том, что алкоголь деформирует, а порой сильно разрушает энергетику человека. Азалия же легко восстанавливает нарушенные структуры, выравнивает поле, подпитывая и укрепляя его. Достаточно 20-30 минут побыть в ее обществе, и похмелье как не бывало. Энергетический азалия – цветок отдающий, а еще точнее – подстраивающийся даже под энергетику своих хозяев, да и вообще людей, которые находятся рядом с ним. Она очень тонко чувствует, кому чего не хватает, и благосклонно дает, восполняет недостающее. Азалию хорошо держать в доме, где есть маленькие дети, особенно девочки. Она добавляет маленьким женщинам женственности, мягкости, тактичности, умение решать все спорные вопросы легко и без конфликтов. С мальчишками лучше уживается бордовая азалия. Для девичьей же энергетики больше подходит белая, нежно-розовая, палевая. Разумеется, очень любят азалию кошки, особенно маленькие котята. А вот большим собакам, особенно служебным, соседство азалии противопоказано, хотя сами псы от нее без ума. Дело в том, что нежная азалия снижает уровень агрессии не только у людей, но и у животных. А какая же служебная собака без необходимой степени злобности? Так что если вы не хотите свести на нет работу дрессировщика, который наверняка за немалые деньги обучал вашего добермана или овчарку положенной злобности, а вам лучше обойтись без азалий. В доме, где цветет темно-красная азалия, хозяева никогда не будут страдать от бесчинства моли, жучков, древоедов, мелких домашних муравьев и прочей ненужной живности. Зимой азалия энергетически более активна, чем летом, днем больше, чем в ночное время. Она прекрасно снимает усталость глаз. Стоит просто бездумно полюбоваться красавицей азалии в течение получаса, и ваши покрасневшие от усталости и недосыпания глаза перестанут болеть, а зрение приобретет четкость. Если же на глазу у вас вскочил ячмень, Соберите несколько лепестков азалии,